Беседа седьмая. Это логические экскурсии по запретным садам гуманитариев. Агрессивность, страх, соподчинение и иерархия — естественная природа власти. Логика изложения зовет. После прогулки по теме семьи обратиться к природе власти. Но это сад для нас запретный, по нему гуляют одни гуманитарии. Философы, историки, социологи, экономисты, психологи. Биологов туда велено не пускать, даже приближаться нельзя. Но теперь такое время, что подгнило что-то в датском королевстве. Страшные философы попрятались, сторожа поразбежались, а сад то ли на просушку закрыт, то ли даже на реконструкцию. Самое золотое для зоологов время. Любят они по таким садам бродить, наблюдать птичек да букашек. Как, войдем без спросу? Мы ведь идем не рвать пышные цветы, взращенные историками, и не золотые яблоки философов красть. Нас интересует то, что владельцы сада просто не замечают, как букашек.